Глава 36. Герман. Меня выбрасывает в реальность по щелчку, за которым следует еще один щелчок, а потом еще. Резво переворачиваюсь на спину, задев что-то локтем. «Ай!» Следом доносится откуда-то сверху, и я поднимаю лицо. Дашка возвышается надо мной, широко расставив по бокам от меня ноги, между которыми растянулся я, и в руках у нее фотокамера. Открывающийся мне вид самый умопомрачительный в моей жизни. Это мое наилучшее пробуждение. Растягиваю на лице улыбку, которая тут же приносит жжение на верхней губе. Эй, забыл, что вчера моей рожей протерли капот. Я мог бы сказать, что не сахарный, не растаю, но, зараза, кажется, я как раз именно это и делаю. Как желторотик растекаюсь, и, проведя языком по ране и забив на боль, сильнее выжимаю из себя довольную улыбу. «Замри, вот так! Герман, не шевелись!» Дашка грозит указательным пальцем и нацеливает на меня объектив. Набрасываю на глаза ладони и показываю язык в тот момент, когда слышу щелчок. «Ну блин!» — обиженно бурчит она. «Такой кадр испортил!» Соединяет ноги вместе и балансирует на кровати, едва удерживая равновесие. Опустив голову, смотрит в камеру. Она преступно красива и запредельно энергична. Относительно нее я хромая улитка. И все, что во мне можно считать энергичным, это мое учащенное сердцебиение и реакция на нее. Реакция у меня всегда одинаковая, будь она в мешке из-под картошки или, как сейчас, с мокрыми после душа волосами и в моей майке. Вырез которой болтается ниже груди, не скрывая от меня ничего. Я немного пьяный еще, после нашей близости. Мозг соображает вяло, как после наркоза. Но все остальное работает исправно. Простыня натягивается на моих бедрах, как парус. Я уже с этим смирился, смысла нет этому сопротивляться. Пока Дашка ругается на меня за испорченные кадры, разглядываю ее. Я по памяти могу рассказать, где и какого цвета у нее родинки. Над левой бровью так и остается моей любимой. Вчера я целовал ее миллион раз, может, чуть больше. Склонив голову над фотоаппаратом, Даша смешно шевелит губами. Влажные волосы падают ей на лицо. «Моя девочка. Во всех смыслах моя. И этой истине никакие пруфы не нужны. У меня до нее не было девственниц. С ними возни слишком много и ответственности, которая идет паровозом, когда девчонка вверяет тебе свое сокровище. С Дашей все по-другому». И я даже на секунду представлять не хочу, что было бы, если бы у нее до меня кто-то был. Кишки от этой мысли в узел сворачиваются. Поднимаю руку и оттягиваю подол, заглядывая Дашке под майку. Так и думала она без белья. Это окончательно встряхивает мой мозг. «Эй!» — шутливо возмущается и переводит взгляд на меня. Приподнимаюсь, обхватываю ее за бедра, аккуратно сваливаю на постель. Наваливаюсь сверху, и в нос моментально ударяют запахи. Помимо ее собственного головокружительного, от Дашки пахнет моим гелем для душа и мятной зубной пастой. Не в курсе, у всех мужиков есть такой прибабах. Либо меня так мажет. Но я желаю, чтобы в нашем доме она не снимала с себя мою майку и эти запахи. «Камера, камера!» — верещит Дашка, барахтаясь подо мной. «Сломаем, Герман!» — начинает хохотать и извиваться, когда откидываю майку наверх и щекочу ей живот. «Перестань!» — выгибается дугой. Ноль жеманства и кокетства. Ноль желания произвести впечатление, выглядеть с утра при полном параде. Она такая, какая есть. Настоящая и чертовски моя. «Я не могу!» «Я тоже не могу. Смотреть на нее и не хотеть, не могу не касаться ее. Это как пытка и ломка одновременно. Я хочу ее трогать везде и так, как нам обоим хочется». Я слегка крышей поехал от того, насколько моя девочка смелая, раскрепощенная и открытая передо мной. «Это просто убийственно. Я готов умирать с ней столько раз в день, сколько сил хватит у нее. Потому что у меня с ней какой-то сверхмощный генератор нарисовался. И я хочу ее постоянно. Ладно, ладно. Отпускаю девчонку и с нее перетекаю на бок, не переставая любоваться, как она захлебывается смехом. Хватаю Соник и верчу в руках. «Отдай!» Дашка тут же подбирается и вытягивает руку, пытаясь отобрать у меня камеру. «Не-а!» Растянув лыбу до ушей, кручу башкой. Поднимаю руку с фотоаппаратом наверх, и Дашка карабкается по мне в попытке дотянуться. «Хочу посмотреть, что успела снять!» «Нет, мое!» Ей все же удается выдернуть камеру из моей руки. «Все мое!» Она сползает с меня, крадется по постели и укладывает свой Сони на прикроватную тумбочку, пока я пялюсь на ее округлости. Просто на вслух спрашиваю. «Ай, что ты будешь делать со снимками?» «Не знаю». Дашка поворачивается ко мне и садится в постели. «Может, продам?» — пожимает плечами. «Как думаешь, сколько журналисты заплатят мне за фото обнаженного младшего Бондаренко?» Деланно задумывается. «Я готов ее сожрать. Прямо так, в моей майке и со всеми ее косточками и позвонками. Со мной явно что-то неадекватное происходит. Но черт, я кайфую от этого. Думаю, ты неплохо заработаешь на моих снимках. Я мечта каждой леди от 16 до бесконечности». «А знаешь, что в этом самое печальное?» Театрально шмыгнув, Даша поджимает губы. Выгибаю вопросительно бровь. «Ох, что ты прав!» Тяжко вздыхает, выколачивая из меня смех. «Это нормально, так подвисать на девчонке!» Набрасываясь на нее и загребаю под себя. «Значит, ты согласна с тем, что я мечта?» «Нет смысла этого скрывать!» Душа в себе улыбку, констатирует Дашка. «А что насчет тебя?» «А мечтаю ли я о тебе?» — весело спрашивает. Киваю. «Угадай», — смотрит хитро. «Ты же умеешь». Ее дыхание становится тяжелым и сбивчивым. Губы приоткрываются, и это приглашение. Целую ее так глубоко, насколько могу. Ладонью скольжу по гибкому телу. Мою поясницу оплетают Дашкины ноги, а шею ее руки. Этот поцелуй вышибает мозги, кажется, нам обоим. Но мои еще держатся на 1% заряде. Этот ресурс хоть и с трудом, но все же позволяет отстраниться под Дашин протестующий стон. «Доброе утро», — говорю ей в губы, глядя в затуманенные желанием глаза. «Ты издеваешься?» — хнычет моя девочка и тянется к губам. «Как ты себя чувствуешь?» — коротко целую. «Я понятия не имею, чё и как там у девчонок после первой близости. Но я не хочу причинить ей боль». «Бондаренко!» — Дашка распахивает глаза и смотрит на меня, как на дебила. «Ты серьезно? «Абсолютно. Я чувствую себя прекрасно и...» «Как хочешь провести этот день?» Перебиваю и бодаю ее нос своим. «Тебе в универ надо?» «Нет, завтра зачет», — бурчит обиженно. «У меня тоже», — сообщаю ей с улыбкой. «Тогда какие у нас планы?» Дашка задумывается и выглядит при этом чертовски милой. «Может, мороженое?» — предлагает с хитрецой во взгляде. Секундной паузы обоим достаточно, чтобы после одновременно рассмеяться. Третья попытка, блин, должна быть удачная. По хате запахи еды расползаются, и я сглатываю слюну. Зверски хочу есть и страшно соскучился по Дашке. И то, и другое можно было бы совместить, если бы я был козлом. Но в последнее время нравится им не быть. Нравится быть потекшим желторотиком. Усмехнувшись своим идиотским мыслям, смотрю на экран телефона. Входящее уведомление оповещает, что с виртуального кошелька на мою карту упала неплохая сумма. И теперь я не нищеброд, не способный угостить свою девушку мороженым. Не спорю, это не те деньги, которыми откупался мой отец ежемесячно. Но их достаточно, чтобы я смог прокормить свою семью. Мне 20 в конце июля. Думать в 19 лет о собственной семье как минимум удивительно. Но фишка в том, что в моей башке, когда я об этом думаю, картинки выходят четкие, ясные, как слеза младенца, и они ни черта не пугают. На этих картинках все как надо, все на своих местах, и на каждой из них девчонка с розовой родинкой над левой бровью. Закрываю ноутбук и, развернувшись, коротко бросаю взгляд на кровать. Дашка заправила постель. На прикроватной тумбочке оставлена ее резинка. Тонкий и элегантный намек, что за ней она еще вернется. Сюда, в мою комнату. Однажды мы с ней условились, что ноги ее в моей спальне не будет. А Дашке, в свою очередь, обещал не лезть с поцелуями. Я вообще не помню, когда эти правила были установлены. Будто в другой жизни. Запихиваю телефон в карман джинсов и осматриваю комнату. Вспоминаю про бейсболку и, откопав ту из барахла в шкафу, засовываю подмышку. Моя любимая. С эмблемой Red Hot Chili Peppers. Я почти все. Не поворачиваясь, сообщает Даша, когда вхожу в гостиную. Стоя у электроплиты, колдует над нашим первым совместным завтраком. Переворачивает блин на сковороде. Эта картинка настолько гармоничная и живая, что вызывает слюноотделение. Я пялюсь на аккуратную задницу в коротких джинсовых шортах, прикрытых длинной объемной темно-зеленой футболкой. Ничего соблазнительного. Но Дашке и стараться не надо, чтобы поставить меня на колени. Слежу за ней, пока ловко наливает тесто на сковороду. Даша двигается по кухонному островку уверенно и свободно, отлично вписавшись в мою хату, и я уже привык к этому. «Напомни, чтобы я купила корм для Мавроди», — просит, пока иду к ней. «Для кого?» «Ай, иждивенец!» «Ага!» Бурчу я, обернув руки вокруг ее талии, притягиваю к себе и целую в шею. Дашка уворачивается, хохоча. Шипит на меня что-то там, а я не могу находиться с ней рядом и не касаться ее. Я тактильный нарик. Эта потребность нестерпимая. И если до сегодняшней проведенной вместе ночи я и пытался контролировать эту потребность, то сейчас добираю все, чему сопротивлялся. Даша выключает плиту и разворачивается ко мне лицом, сдаваясь. Я целоваться с ней хочу до тянущей боли в трусах. Ломает меня по-черному. Подсаживаю ее на столешницу и встаю между разведенных бедер. Даша обнимает меня за шею, и мы запойно целуемся, пока жжение на верхней губе становится невыносимым. Отстраняемся одновременно. На моих губах ее вкус вперемешку с металлом крови, и я слизываю этот коктейль. Дашкины глаза полны ужаса, когда взглядом провожает движение моего языка. «Прости», — поджимает губы. «Это из-за меня», — шепчет виновато. «А мне нравится». Превозмогая боль, пробую улыбнуться. «Вообще не парься», — успокаиваю свою девчонку. Дашка качает головой и задушенно вздыхает. «И все же не понимаю, как Артем тебя отпустил?» Поглаживая мне затылок пальчиками, смотрит в глаза. «Мы договорились», — сообщаю. Дашка вспыхивает, впивается в меня округленными глазами. «Договорились? Вы разговаривали?» — спрашивает взволнованно. «А прежде чем меня отпустить, твой брат провел со мной профилактическую беседу». Усмехаюсь я, вспомнив гайца. Дашка закатывает глаза. «Ага, есть такое дело. Честно, когда Старлей появился за решеткой камеры, в которую меня определили, я решил, что он пришел подправить мне фейс. И я даже предположить не мог, что он заведет со мной разговор. Гаец вообще будто не со мной разговаривал. Словно говорил в пустоте. Глаза стеклянные, взгляд куда-то в обшарпанную стену направленный. Жуткий видок. Но я молчал и слушал. Может, чуваку хотелось высказаться? Я хрен его знает, но выглядел он стрёмно. Пару лет назад мы с напарником выехали на вызов. Сигнал поступил. Авария на объездной дороге. Когда приехали, там скорая уже была. Народу полно, но, как обычно, зеваки, любопытствующие. Стекло битое и так, по мелочи. Он провел ладонью по лицу. «Тачка, знаешь, такая...» Задумался, словно правильные слова подбирая. «Крутая такая тачка, обнимала стол, но это херня все. Я часто видел аварии». Гаец шумно набрал в грудь воздуха. «А это теперь как бельмо на глазу. Я как спать ложусь». Замолчал на секунду. «У меня картинки эти перед глазами всплывают. Девочка там была, молоденькая совсем. Удар на ее сторону пришелся. А рядом ублюдок малолетний стонал, корчился, торчок. Это мы потом узнали, что сидел он на колесах». Махнул рукой. «И нихера, понимаешь, ему нихера не было. А девчонка та сразу на месте. Родители девочки позже приехали. Крик ее матери у меня до сих пор в ушах звенит. Громко выдыхает. Он из этих, как вы там называетесь?» Оскаленно усмехнулся. «Мажор, короче». Грубо ругнулся. «Девочку решил впечатлить, покатать». Снова матюгнулся. «Короче, бомбануло меня тогда люто. До сих пор не отпускает. Вот тут этот страх сидит». Кулаком себя в грудину ткнул. «На дороге чего только видеть не приходилось. Вы же на максималках сейчас все. Возраст у вас такой. Сам таким был». Старлей перешел на сдавленный сип. «Понятия не имею, что у тебя в башке, но Дашка там!» Кивнул себе куда-то за спину. «Сидит на ступеньках, ждет. У тебя, если мысли какие дурные насчет нее, лучше сразу остановись, иначе...» «Я понял». В ответ отозвался. Гаец, понимающе кивнул и широко распахнул решетчатую дверь, пробурчав. «Вали давай». Усмехнувшись, я встал со скрипучей деревянной шконки и с грузом в башке вышел из камеры. Мне было над чем подумать. «Слышь, мажор», — окликнул меня Старлей, когда я шел к выходу. «Что у тебя с моей сестрой?» «Все серьезно», — ответил я и вышел из отделения. «И что Артем тебе сказал?» — Дашка настороженно спрашивает, выдергивая из свалившихся воспоминаний. «Сказал, что если вздумаю тебя обидеть, он подвесит меня за одно место». Улыбаюсь, решая сократить исповедь Старлея до минимума. «Боже!» — Даша качает головой. «А ты?» «А я ответил, что сам себя подвешу за одно место, если кто-нибудь, включая меня, тебя посмеет обидеть». Звучит как признание». Хитро щурится и пальчиками выводит узоры на моем затылке. «Может быть», — говорю неопределенно и ворую блин с блюда, глядя на то, как Дашкины щеки воспламеняются. Спустя полчаса мы вываливаемся из квартиры. Пока завтракаем, пока толкаемся в прихожей, спускаемся в лифте, не перестаем трогать друг друга. Это как само собой разумеющееся — касаться. И меня нисколько не смущает наше открытое проявление чувств, так же, как и мою девушку. Полдень и на улице прилично припекает. Первое, что делаю, когда оказываемся за воротами комплекса, стаскиваю с себя кепку и натягиваю Дашке. Ее щеки снова горят, и эта реакция такая же возбуждающая, как все остальные, которыми владеет. «Куда мы сейчас?» — спрашивает, подняв ко мне лицо. Разворачиваю бейсболку козырьком назад, чтобы мне были видны ее графитовые глаза. «Не против, если сначала сгоняем за тачкой Дэна?» «О, конечно!» «Штрафстоянка здесь недалеко», — сообщаю, лезу в телефон, открывая приложение. «Такси нам вызову». «У меня есть идея получше!» — внезапно отзывается Дашка. Перевожу на нее любопытный взгляд. «Когда в последний раз ты катался на самокате?» Смотрит лукаво. «На самокате?» Переспрашиваю, решив, что ослышался. Кивает. Дай подумать». Деланно задумываюсь. «Все вспомнил, точно!» Щелкаю пальцами. «Никогда!» Секундная пауза. Дашкино замешательство такое милое. А шкодливая улыбка и пляшущие черти во взгляде, которые следуют после непродолжительного ступора, заставляют насторожиться, когда говорит. «Значит, пора начинать». С этими словами она подходит к одному из десятка припаркованных электросамокатов и что-то химичит в своем телефоне. «Да ну нафиг!» — кричу ей. Растираю ладонью шею сзади, глядя на Дашкины манипуляции. Разблокировав самокат, тянет его ко мне и улыбается до ушей. «Эй, красавчик, садись, прокачу с ветерком!» «Хорош!» — тяну, закинув брови на лоб. «Я серьезно!» — кивает на самокат. «Прыгай!» «Даш!» «Я встану впереди, а ты сзади меня. Можешь ко мне прижиматься!» Прикусив губу, опускает глаза, а потом снова, сощурившись, смотрит с искрами мне в лицо. «А, интересно, она догадывается, насколько я попал, насколько влюбленный кретин, твою мать!»